Баланс собственности включает долю участия Джима, которая составляет 30%. И он не замедлил бы вам сообщить, что из этой доли ему приходится платить своим водолазам и техникам, плюс некоторым чиновникам из правительства на Азорских островах. 10%. Вот чему равна выплата доброй воли компании Bluegreen Exploration Limited, предыдущему ограниченному товариществу Джима, которое в течение нескольких лет финансировало значительную часть его работ на Азорских островах. 4% от 10 миллионов идут людям, обеспечивающим финансирование в Group Investments за административную поддержку. 10-миллионный бюджет обеспечивает деятельность на 4 года вперед. О некоторых затратах Джим еще расскажет позднее. А мне хотелось бы только отметить, что они включают расходы на аппарат «Фантом» с дистанционным управлением и сонаром, видео и фотокамеры для съемки объектов на глубине 2000 футов. Из оборудования приобретены также гидролокатор бокового обзора, магнитометр, 4 катера «Зодиак», ну и так далее. То есть, в общем, деньги потрачены не зря, смею вас уверить. Мы также ежегодно выделяем средства на лицензионные платежи португальскому правительству в размере 155 тысяч за полтора года работы, а также около 150 тысяч в год группе глубоководных исследований «Геосап». Я, конечно, мог бы продолжить разговор о финансировании, но лучше давайте предоставим Джиму возможность проявить присущее ему чувство юмора. Мансон сел в первых рядах и остался для меня недосягаем. Приходилось ждать. Встал Крудоп. Я благодарю всех, кто пришел сюда сегодня. Как большинство из вас знает, я в поисках затонувших кораблей нырял почти всю свою жизнь, с тех пор, как ушел из морского флота. И вот теперь я... Нельзя ли дать информацию на экран? Спасибо. Я давно заинтересовался Азорскими островами, но португальское правительство закрыло эту территорию на 30 лет. А здесь, на этом фото, я намного худее. Здесь я тружусь над моим первым судном в 57-м году. Должен заметить, Азорские острова были важным полустанком на трансатлантическом морском пути с конца 15 века до середины 19-го. А вот это типичный галеон, длиной в 100 футов. Там они обычно останавливались, возвращаясь из Нового Света, на обратном пути в Испанию, или совершая плавание из Бразилии в Португалию. Там приставали к берегу суда португальской Ост-Индии, обогнувшей мис. А вот эта карта острова Гарсиоза. В этот порт они заходили за водой, товарами и продовольствием. Часто они собирали себе для конвоя целую армаду, если везли золото или серебро. А почти все они ходили именно с таким грузом. Это снимки нескольких золотых слитков, которые мы нашли недалеко от берегов Флориды в 62-м году. Без клеем-плавильщиков они ничего не стоят и продаются по наличной цене золота на рынке. На клеемах можно разглядеть дату 1547 год. Большие серебряные слитки вроде этих, некоторые мы нашли в 1977 году недалеко от Санта-Круса, мы называем дверными упорами. Нам известно из письменных свидетельств, сохранившихся в Южной Америке, Лиссабоне, во всех местах, где правительство располагает старыми документами, вот один такой. Я потратил 30 лет, чтобы научиться читать их. Обычно они составлены на смеси португальского, кастильского, испанского, латыни, а иногда даже и голландского языков. У них есть декларации судовых грузов. Вот это, датируемое примерно 1550 годом, относится к голландскому торговому судну. В нее внесено около 36 тысяч золотых монет. Кораблекрушение произошло над глубоким местом, и в 1969 году мы нашли эти золотые монеты на участке в 40 квадратных метров. К сожалению, большую их часть конфисковало панамское правительство. Каждая монета сейчас стоила бы около 25 тысяч долларов. Как бы то ни было, все эти корабли не миновали Азорские острова. В близлежащем районе тысячи затонувших судов. Это звучит как преувеличение, я знаю. Но в 1591 году, например, 120 испанских кораблей, возвращавшихся из Южной Америки, попали в ураган. 88 из них затонули. Вот пушка. Мы достаем множество этих длинносвольных штуковин в ужасном состоянии, если они отлиты из бронзы. Время от времени их вытаскивают рыбаки. Они стоят около 20 000 за штуку. Затонувшие сокровища. Я сидел в зале, где было полно очень богатых людей, жаждавших отыскать затонувшие сокровища. Я искал видеозапись жирного мужика. Они искали затонувшие пушки. Каждому что-нибудь да нужно. Я бросил взгляд на Билли Мансона, ломая голову над тем, как же заставить его поговорить со мной. Но пока шоу ушло как по маслу, лучше, чем любой из телемагазинов. «В анаэробных зонах, — вещал Крудоп, — что означает, что в них отсутствует кислород, и это мешает червям уничтожить древесину. И это хорошо, потому что дерево лучше удерживает сокровища в одном месте. Весь фокус в этом. А это один из наших водолазов, работающий с вакуумным прибором для отсасывания слежавшегося песка, которым мы обычно пользовались. У нас, как правило, уходило 3 дня на то, чтобы вынуть столько песка, чтобы им можно было заполнить объем, ну, скажем, с этот зал. Но теперь у нас есть вот такая же вот штуковина. Это похоже на большой угольник, который мы ставим поперек корабельного винта и просто сдуваем весь песок. Это устройство позволяет нам убрать песок из такого зала секунд за 10 и быстрее добраться до так называемой твердой основы, где фактически и находится корабль. На этом слайде некоторые из жемчужин, которые мы подобрали у Ямайки. Там затонули 3 бота, и нам удалось достать 17 тысяч таких вот жемчужин. Но в основном боты перевозили фарфор с Дальнего Востока. А вот это фарфор династии Мин. Его мы нашли в 1983 году. Все было разбито. Каждый предмет почти вдребезги. Мы подняли наверх больше 2 миллионов черепков. Ни одного целого блюдца. Но в том месте была мелкая вода. Корабль сильно пострадал, и весь фарфор разлетелся на мелкие кусочки. Зачастую поиски остатков кораблекрушений на рифах не стоят затраченных на них усилий, поскольку груз обычно бывает сильно разбросан вокруг на большой территории. Ну а это золотая цепь. Мы нашли тогда немало таких цепей. В декларации судового груза всегда указывается содержимое трюмов, но часто на судне находится гораздо больший груз, чем следует из документов, естественно, в виде контрабанды. Дело в том, что по закону моряк не должен платить налог за то, что на нем надето. Такая вот хитрость. И поэтому матросы обычно заказывали себе золотые цепи с очень тонкими звеньями, которыми они обматывались чуть ли не с головы до ног. Самая длинная из тех, что мы там отыскали, была длиной в 120 футов. А вот это португальская астролябия. Мы нашли 17 из всех известных на данный момент 69 древних астролябий. Недавно Сотби продал последнюю за 882 тысячи. Очень необычный экземпляр. Но мы рассчитываем найти еще несколько штук. По нашим оценкам, в случае удачи мы, возможно, получим в среднем около 50 миллионов с каждого судна. Но, естественно, нельзя забывать и о том, что пройдут годы, прежде чем все это превратится в деньги. На этом слайде серебряная монета до очистки. Видите, она совсем черная. А потом, после очистки, на ней хорошо видны все знаки. Мы нашли около 8 000 таких монет во Флориде в 1969 году. Далее это совершенно целая тележка рикши, сделанная из нефрита, которую мы нашли в 1978 году. Куратору потребовалось 5 лет, чтобы... Тут я перестал его слушать и просто наблюдал за мельканием кадров, на которых было множество всяких предметов. Дублоны, испанские доллары, жемчужины, слитки, изделия из слоновой кости, бутылки, вазы. черенки ножей, бронзовые рукоятки пистолетов, табакерки, пушки, золотые шкатулки восточной работы, фарфоровые чашечки для бритья, серебряные стремена, сундуки, серебряные гребни, драгоценные камни, распятия и тому подобные вещи. Сказочный реестр древних сокровищ. Через каждые 5 минут мимо проходила женщина с подносом, и скоро я наелся черной икрой долларов этак на 100.